Андрес сидел, опершись затылком на спинку скамейки, и курил. Иногда, продолжал он, хлесткий детерминизм бьет по струнам и рикошетом в кровь разбивает тебе лицо. Например, я до 25 лет испытывал подлинное творческое горение. Нельзя сказать, что я писал много по объему, но я без конца отрабатывал, тщательно отделывал свои вещи, и все равно я тогда писал больше, чем за всю дальнейшую жизнь, и теперь, перечитывая, вижу, что шел правильным путем. Я лез во все, перевел понапрасну горы бумаги, но сегодня мне бы не хватило духу сказать некоторые вещи или таланта, чтобы написать хотя бы один сонет, подобный тем. Мне просто нравилось писать, я получал наслаждение». Сладостное мучение, похожее на то, когда чешешь место, которое чешется, расчесываешь до крови, но получаешь удовольствие. «А почему же источник иссяк?» — спросил репортер. Влияние и предрассудки под личиной опыта сгубили его. Плохо, что они были необходимы и выглядели благими. Но в конечном счете, благо, что они подействовали на меня плохо. Это нелегко объяснить, но я попробую. У меня было двое друзей, которые меня очень любили и, наверное, поэтому почти никогда не хвалили моих вещей, а наоборот, сурово и самоотверженно критиковали их. Я никогда не ждал от них восторженных оценок. Они отмечали все погрешности моего пера, указывали на все ненужное и считали, что мой долг исправлять. И это вынудило меня из верности нашей дружбе и благодарности привернуть кран, оставить лишь тонкую струйку. Несколько дней и ночей я перелопачивал написанное, чистил, вылизывал и перетряхивал, пока не начинало вытанцовываться то, что можно было оставить, да еще чтение. Именно в ту пору я первый раз прочитал «Кокто». Мне было 19 лет, и я просто бредил опиумом. Опиум. Сейчас я произношу название по-французски, но тогда это мне было не по карману. Я достал дешевенькое испанское издание. Ты не представляешь, чем был «Кокто» для меня. После «Илиады» моего первого рывка к «Абсолюту» вдруг погрузился в «Кокто». Просто невероятно. Я неделями не причесывался, дошел до того, что сестра и мать стали называть меня идиотом. Я забивался в кафе и проводил там долгие часы. Нейтральная обстановка способствовала одиночеству. Каждая фраза Жанна точно стеклянным острием пронзала мозг. Все по сравнению с этим казалось мне жидким дерьмом. И представь, старик... Всего за 2 года до этого я читал «Эленор Глин» и мог плакать над Пьером Лоти, чтобы пусто было его японской душе. И вдруг я натыкаюсь на эту книгу, итог целой жизни, но жизни, которая не чета твоей, жизни 19-летнего мускулистого Портеньо. Я погружаюсь во все это с головой и открываю рисунок. Да, еще и это. Я открыл пластинку в рисунках, их крайнюю наивность, самую прекрасную. Теперь-то я знаю, они недостойны такого изумления. Однако эти геометрически простые букашки, эти матросы, эти опиумные безумства... Знаешь, я ночи напролет разглядывал, изучал и разглядывал, просто не отрывался от них». «Рачки, рачки, рачки! Какое-то безумие!» «Черт возьми!» — сказал репортер. «Такая она, эта книга. На первый взгляд она трудна и сложна для понимания даже не тем, что там говорится, а тем, что подразумевается. Об этом я не имел тогда даже отдаленного представления. Рильке, Виктор Гюго, серьезный Гюго, Малларме, Пруст, броненосец Потемкин, Чаплин, Блес, Сандрар. И я открыл, сам того не сознавая, насколько все это серьезно, и стал бояться писать. Я стал выбрасывать бумажки, на которых нацарапывал что-нибудь на площади Сан-Мартино или в Ла-Перла на Онсе. Эта книга и двое моих друзей прямым ходом отсылали меня к Малларме, я хочу сказать, к тому, что делал сам Малларме. Но меня иссушали, с одной стороны, неверие в себя, а с другой — страстное желание прикоснуться к абсолюту. Я стал писать герметические стихи, такие, что, наверное, не найдется и 4 человек, которые бы одолели даже первые строки. Я начал придавать исключительное значение обстоятельствам, писать только тогда, когда имелся совершенно необходимый повод. Так я написал плач на смерть Данунцо, которого безумно любил, написал, чтобы, как говорится, клин клином, и еще потому, что с ним, по сути, происходило то же самое. Разве что он писал очень мало, но многими словами. А потом... Но Андрес сидел с закрытыми глазами и, казалось, заснул. «Потом я стал писать хорошо», — сказал Хуан, прикоснувшись пальцем к лбу Андреса. «Смотри на нем, как и на всех нас, лунный свет. Он здесь, а свет идет к нему из дальнего далека. Кокто. Мой свет иногда зовется Навалис, а иногда Джон Китс. Мой свет — это Орденский лес, сонет сэра Филиппа Сидни, сюита для клавесина Пёрсела, картина брака». «И я», — сказала Клара, неприлично потягиваясь. «И ты, мышонок?» «Ах, репортер, только провинциалы и то иногда, лишь иногда способны создавать автономную культуру. Обрати внимание, я не говорю автохтонную, потому что... Но, во всяком случае, со значительным местным колоритом и правильно делают. Как ты считаешь, репортер, правильно они делают?» «Ты себе противоречишь», — возразил репортер. «Можно специализироваться и на местном колорите, однако культура по самой сути своей экуменична. Должен ли я пояснить свои слова? Только на втором этапе можно оценить собственное своеобразие. Я понимаю Роберто Пайро постольку, поскольку я прочитал моего Мериме и мою «Бесплодную землю». Останавливаться на сиюминутном и полагать, что оно самодостаточно, свойственно моллюскам и дамам, прошу прощения у присутствующих здесь дам». «Это так грустно, репортер», — сказал Хуан, вздохнув. «Так грустно чувствовать себя паразитом. Молодой англичанин определенного толка. Есть сонет Сидни или рассуждение порции. А какой-нибудь кокни — это твой Лондон Эгейн». Примечание кокни — пренебрежительное прозвище лондонцев невысокого происхождения. Конец примечания. «А я...» При том, что так люблю и знаю первых, я всего лишь тонкая стопочка стихов и прозы, я всего лишь погоня и ловля, лишь закованный в кожу гаучо. «По-моему, это мелочная жалоба», — сказала Клара, выпрямляясь. «И не к лицу человеку, который всерьез, как ты, занимается настоящей интересной поэзией. Если взглянуть трезво», — сказал Хуан, — «мало радости принадлежать культуре пампы исключительно в силу случая, носящего демографический характер». «Ага, в конце концов, какая разница, какой культуре ты принадлежишь, если ты создаешь свою собственную, как Андрес и многие ему подобные? Тебя беспокоит, что ты неизвестен людям, собравшимся на Майской площади?» «Этим нужны химеры», — сказал репортер. «Они здешние больше, чем мы с вами». «Меня не волнуют эти люди», — сказал Хуан. «Меня беспокоят мои взаимоотношения с ними. Беспокоит, что какой-нибудь подонок, именно потому что он подонок, становится моим начальником в конторе. И вот он, заложив пальцы за жилет, говорит, что Пикассо следовало бы кастрировать. Меня бесит, когда какой-нибудь министр заявляет, что сюрреализм... Ах, зачем повторять все это? Зачем? Меня бесит, что я не могу с ними ужиться, понимаешь? Не могу ужиться!» «И вопрос тут вовсе не в интеллектуальном уровне брака, не в Матиссе, не в 12 ладах, в генах или в Архимедузе. Это несовместимость у нас в коже и в крови. Я скажу тебе страшную вещь, репортер. Я тебе скажу, что каждый раз, когда я вижу эти прилизанные черные волосы, эти удлиненные глаза, эту смуглую кожу, когда слышу этот провинциальный говорок, меня с души воротит. Каждый раз, когда я вижу представителя этой породы, этакого портеньо, воротит с души. И от этих служащих они ни с кем не могут спутаться. Они продукт этого города. С их парикмахерской прической, с их дерьмовой элегантностью, с их манерой насвистывать на улице. От них меня воротит с души». «Ну что ж, понятно», — сказала Клара. «Вижу, ты нас не обойдешь». «Нет», — сказал Хуан, — «такие, как мы, вызывают у меня жалость». Андрес слушал, сидя с закрытыми глазами. «Какое убожество», — думал он. «Только в страстях, только в элементарных вещах мы похожи на других. А там, где зарождаются отношения пары, где возникает сложная шкала ценностей, где образуются тонкие связи между человеком и окружающим его миром, где вспыхивают противостояния, там мы теряемся». Пух, отяжелев от влаги, срывался с мокрых листьев и падал на гравий. Сапог полицейского прошагал рядом, едва не придавив его. Легкий ветерок приподнял его над землей, и он закрутился на своих тоненьких щупальцах-волокнах, прихватывая пылинки, крошечные частицы волокон, а потом струя воздуха подхватила пушинки и подняла вверх к горящим фонарям. И пух летел от фонаря к фонарю, касаясь светящихся опаловых шаров, а потом силы у него иссякли, и он стал падать вниз. Закрыв глаза, Андрес слушал разговор друзей. Репортер стал вспоминать стихи, которые Хуан написал давным-давно. Клара помнила их лучше и прочитала немного усталым тоном, но усталость, казалось, шла не от голоса, а была рождена словами. Стихи были несколько выспренные и отражали его тогдашнее настроение, о чем Хуан как раз и говорил. «Можно блевануть в цинковый таз и в северскую вазу», — с горечью подумал Андрес. «Как элегантно», — сказал Хуан, нарушая затянувшееся молчание. «Совсем неплохо, но эти приливы, эти морские раковины...» «Очень красиво», — сказала Клара. «Чем дальше, тем все больше ты боишься слов». «Это хорошо, что хоть кто-то их боится», — пробормотал Андрес. «Я с Хуаном заодно». «Но мы рискуем прийти к обнищанию, если будем и дальше бояться чрезмерности в манере выражения. Если вы думаете, что вернее сможете выразить суть, ограничивая себя в средствах выражения, то вы ошибаетесь. Может, прежде чем затевать столь жаркую дискуссию, договоримся о терминологии», — предложил репортер. «Средства выражения, например, и тому подобное». Но Клара не желала терять время, ей нравились стихи Хуана, и она считала, что и приливы, и морские раковины — все на месте. «Что ни говорите, мы отступаем», — настаивала она. «Наши деды обильно уснащали свое письмо цитатами, а теперь это считается вычурным. Однако цитаты спасают нас от того, чтобы выразить плохо то, что кому-то уже удалось выразить хорошо, и к тому же указывают направление, наши предпочтения, помогая понять того, кто их использует». «Каркнул ворон. Никогда», — сказал репортер. «Сорока тоже может произнести «все течет». «И этим нас не возьмешь», — сказала Клара. «Боязнь использовать цитаты, отыскивать сопоставление с классикой и есть форма стремительного обнищания. И потому настаиваю, худшее из зол — боязнь слов, тенденция замкнуться в своего рода basic Spanish, в упрощенном испанском». «Лучше уж basic Spanish, чем лексикон войны гаучо», — сказал репортер. «Даром теряете время», — сказала Андрес как бы сквозь сон. «Опять эта дурацкая путаница целей и средств, формы и содержания. Война гаучо блистательна, потому что она блистательна, простите мне великодушно это наречие, осмысленно, о чем мудро замечено. Скажи мне, как ты пишешь, и я скажу тебе, что ты пишешь. Блистательная манера приводит к блистательному качеству, старик». «С кем поведешься, от того и наберешься», — сказал репортер, глядя на Стеллу, почти засыпавшую на краю скамейки. «Не хватало только краткого экскурса в музыку, слегка коснуться живописи, разок-другой пройтись по психоанализу, и можно по домам. Завтра всех ждет работа». «Завтра», — сказал Хуан, — «надо сдавать экзамен». Андрес снял прилипшую к губе пушинку. «Если говорить все меньше и меньше», — пробормотал он, — «то в конце концов придется говорить больше. Хуанита, поэту следует быть монофонным». «Вот именно», — сказал Хуан насмешливо, — «и кончить, как семинаристы Германа Гесса, анонизмом». «Интересно, меня тоже тошнит от этого швейцарца», — сказал Андрес. «Однако справедливо признать правоту Клары. Язык аргентинцев богат лишь восклицательными формами, в выражении нашей фальшивой трескучей агрессивности, да еще тем, что в провинции передаются из устно. Самое удивительное — это как мы разделались с прилагательными. Послушай простую испанскую кухарку, как она расписывает паэлью или пирог. Она пользуется прилагательными гораздо богаче, чем любой из нас, рассказывая о книге или о чем-то очень важном». «Это совсем неплохо, опираться на существительное. Согласен, однако делаем ли мы это? Далеко не уверен. Боязнь цветистости приводит к поляризации эпитета, и возникает невероятный перечень. Ну и зверь. Как он играл Дебюсси? Зверский виртуоз. Ну и талантище. Звериный. Возьми, к примеру, магические прилагательные, циркулирующие в узких кругах, прилагательные для удобства, удобно применяющие целый ряд слов». потрясающий одно из таких прилагательных. А раньше было и до сих пор еще сохранилось убойный. «Не думаю, что эти механизмы свойственны только Буэнос-Айресу», — сказал Хуан. «Ты верно заметил, что слова эти играют роль знаков. Я сейчас вспоминаю. Довольно давно я был в одном доме в Вилья-Уркиса, и там был буэнос-айресец с каталонской фамилией. Так вот, от него я в первый раз услыхал то, о чем ты рассказываешь. У него все подряд было чудовищным. Так он определял то, что считал замечательным, что вызывало у него восторг. Чудовищный роман, вы должны прочесть его сегодня же. Я ходил туда, чтобы быть счастливым и овладеть техникой перевода. Чудовищные были годы», — добавил он тихо, улыбаясь своим воспоминаниям. «Если по состоянию языка можно понять, как живется народу, который говорит на этом языке», — сказал репортер, — «тогда мы в полном дерьме. Язык наш, вязкий, пожелтевший, высохший, требуется срочно хлебнуть лимонаду». «Есть, к счастью, люди с языком без костей», — сказал Хуан. «Думается мне, я один из них, и едва ли Андрес побоится самых, я бы сказал, достойных выражений. Выражаться достойным образом, не поддаваясь на удобные уловки, ибо, по сути дела, это не что иное, как, мать твою, оскопленный семинаристский язык, некий темный, замкнутый стиль, уже не имеющий смысла». «Нет, смысл имеется», — сказал Андрес, — «только свой собственный смысл. Зачем отказывать артисту в возможности выражаться в точном соответствии с его поэтической или пластической сутью? Ты хорошо подобрал слово «достойность». Ты видишь, мы с тобой, во всяком случае, стремимся к достойности выражения. Однако допусти и другие возможности, например, возможность темного стиля, который служит свою службу в той же мере, что и твой непосредственный и сущностный язык». «Андрес прав», — сказала Клара. «Главное, чтобы язык выражал суть вещей, а у нас это случается редко. Но суть вещей многозначна, и соловьи в листве деревьев — это одно, а дичь в соусе — совершенно другое. Важно не называть амброзией водку, и наоборот». «Кошмар», — сказал репортер. «Если ты изложишь эту мысль завтра, тебя пинком выбросят с факультета». «Очень хорошо», — сказал Андрес и поглядел на Клару, словно чему-то удивляясь. «Превосходно! Роберто Арльт лучше всех усвоил урок Мартина Фьеро и бился изо всех сил над тем, чтобы постичь и утвердить это единство языка и смысла. Он одним из первых понял, что аргентинскому характеру, в определенном смысле характеру национальному, свойственно выходить за рамки, установленные культурным языком, который ты называешь семинаристским, и что только поэзия и роман могут вобрать в себя весь язык в полной мере. Он был романистом, и потому он бросился на улицу, по которой катит роман. Он дал такси ехать своей дорогой, а сам вошел в трамвай. Он был красив, и пусть его никогда не забудут». «Все гораздо сложнее», — сказал Хуан, ерзая на скамейке. «Я согласен, что каждая суть должна иметь свой язык, должна сама себе быть языком и тому подобное. Предоставляю также тебе полное право на словоплетство. Эдуардо Лосано, на мой взгляд, имеет такое же право на свою поэзию, как и я на мою, или Пети де Мюра на свои элегии в открытом море, или жестокие грезы. Проблема, по сути дела, всегда не в языке, а в смысле. Мы действительно хотим выйти на улицу. Короче говоря, это стоит делать. Конечно, мы немедленно ответим утвердительно. Только ненормальному взбредет в голову выражать улицу в стиле «Ла Насьон» или писаний доктора Рохаса. Ясно, что для умного романиста нет другой дороги, кроме той, которую моя жена так славно определила. Язык единый со смыслом. Но возникает еще один серьезный вопрос. Что такое улица? Она представляет, вмещает больше, чем, скажем, салон Эдуарда Уайлда или квартира с видом на реку у Эдуардо Малья. «Не надо лишних слов», — сказала Клара. «Ты прекрасно знаешь, что улица — это улица, и ходят по ней люди, а потому улица, по сути дела, представляет собой то же, что и салон, квартира или иное сообщество. До сих пор мы внимательно следили за твоими рассуждениями, но если ты поддаешься обману символов, то ты сам перестаешь себя понимать». «Ох, старик», — сказал репортер. «Девочка, как всегда, попала в точку». «Конечно, в точку», — сказал Андрес. Арльт ходил по улице людей и его романы. Романы о человеке, более раскованном и менее Homo sapiens. Он гораздо больше человек, чем персонаж. Обрати внимание, термин «персонаж» не вяжется с существами из романа об улице. И при этом доктора такого-то мы совершенно справедливо называем персонажем. Возьми это в толк, друг мой репортер. «Я бы с большим толком выпил кофе», — сказал Хуан. «Итак, я возвращаюсь к своей мысли. Возьмем человека уже не типичного романного персонажа, но аргентинца, который бродит по романным улицам в книгах, которые нам интересны и так немногочисленны. Ты полагаешь, мы можем охватить его всего с ног до головы? Можем познать его и помочь ему познать самого себя? И для этого следует говорить о нем, выговариваться за него». На этом языке абсолюте, раскрепощенном языке, который не считается ни с чем, кроме смысла, и не имеет иного назначения, кроме службы своему человеку-романисту и его романным людям? «Да, полагаю», — сказал Андрес. «Полагаю, черт подери, полагаю». «Аминь», — сказал репортер. А река была совсем рядом, невидимая, усеянная грязными бакенами. Площадь почти опустела. Остались лишь редкие группки. Несколько человек в белом несли длинный ящик, да еще полиция. На углу у Национального банка муниципальная поливочная машина. Рабочие в резиновых сапогах уже вышли на площадь и собирали бумажки, апельсиновую кожуру. Начала смывать грязь с мостовой из окраин тротуаров. Два полицейских инспектора несли караульную службу в черном «Меркури». Дело близилось к рассвету. «Начальник — страшная сука, Че», — сказал низенький инспектор. «А уж об этом вонючем козле из отдела парков и проспектов и говорить нечего», — сказал инспектор, сидевший за рулем «Меркури». «Не поверишь, этот мерзавец положил под сукно мои документы на повышение и притворяется телеграфным столбом. Я знаю, что они у него, но мне неохота. Ну, понятно, сказать ему, конечно, ты же знаешь, какой он. Ударит ему в голову моча, перекроет тебе кислород и привет». «Да, у нас карьеры не сделаешь, Че». «Да уж». «Ну, ладно, тут дело сделано. Ты думаешь, одной поливалки хватит?» «Само собой», — сказал инспектор, водитель «Меркури». «Прибрать немножко сверху и все дела. Утром опять все сначала». Из отверстия, изнутри черного, с чуть дрожащими краями, где розоватая пленка то втягивалась вовнутрь, то выступала наружу, на мгновение застывая идеальной полусферой или вытягиваясь овалом, эллипсом, а то и тупым углом, вдруг выдавливалась густая клеистая змея, точно желеобразный фалос. И Абелито два раза лизнул языком Марку, первый, чтобы размочить клей, а второй, чтобы почувствовать, что это не меняется. Сменяются правительства, уходят республики, но это основа, этот липкий, утверждающий состав, этот вкус национального клея, сладковатая мерзлотность тоненькой прочной пленочки, это желе, покрывающее с изнанки лицо Бернардино, Ривадавии, Триумвира, героя этой земли, великого, нашедшего последнее прибежище на Марке, что становится родиной героев. Важная штука, Марка. Она становится родиной героев, уже отшумевших и выброшенных в историю. Ну что такое история? Вот именно. История — это момент. Ничтожное слово. Ничтожное слово, которое звучит высокопарно и воодушевляет. И на все это Абель наклеил марку в соответствии с инструкциями почтового ведомства, быть может, в силу мятежного духа, свойственного каждому портеньо, наклеил ее чуть-чуть не на месте, словно затем, чтобы труднее было машине проштемпелевать ее, чтобы машина нащупала ее и еще раз своей огромной железной лапой пришлепнула несчастный голубой конвертик, расплющила и сделала его совершенно плоским. Плоский почерк, плоский конверт и марка, которая становится родиной героев, совершенно плоская. За пятачок, Сан-Мартин, за гривенник, Ривадавия. В ночной тиши под сенью распростертых крыльев родины. Нет, нет, не собственной персоной. На марке им не уместиться. Да и каким декретом можно лишить их грандиозного величия, что простирается за пределы плоской марки? Стоит ли родиться, чтобы потом кто угодно лизал тебе с изнанки затылок в мутный предрассветный час? Чтобы штемпелем раскраивали тебе лицо 2 миллиона раз на дню? «Согласна. Статистическим данным почтового ведомства. Конверт с марками дороже 1 песо. Аккуратненько. Не шлепайте так. Не швыряйте. Потихоньку. И это называется войти в историю. Самое страшное, ты сам себе не принадлежишь. Ты провозглашаешь себя, а потом уже тебя провозглашают. Тебя чествуют, тебя нарекают, эксгумируют, возвращают на родину, возят по всему свету, захоранивают в мавзолее, заштемпелевывают в марку, суесловят в речах. Вот так. И марка становится родиной героев. Красивое лицо, не знающее, не ведающее о том, как красиво с ним разделались, и трам-парам-пам, трам-парам-пам, неувядающая слава, знамена по ветру. Все, все свелось всеохватному культу. Миллионы языков лижут тебе шею с изнанки, миллионы штемпелей расплющивают тебе лицо. Почтовый ящик, Абель, туда его, а завтра он уже у адресата, а конверт на помойку вместе с этим лицом, с его неувидаемой славой и Сан-Мартин среди объедков лапши и комьев манной каши. Глава 2. И вдруг он вспомнил. Ему было, наверное, 3 или 4 года. Его укладывали спать в совершенно пустой комнате на широченном ложе, в изножье которого зияло огромное окно. Было лето, и окно распахнули настежь. Вспоминались мельчайшие подробности. Просыпаясь, он видел белесое небо, словно вставленное в оконную раму вместо стекла. Небо вязкое, грязноватое, рассвет. И тут пропел петух, словно разодрал застывший в тишине воздух. Ужас налетел на него. Отвратительная машина страха. К нему прибежали, его утешали, взяли на руки. «Боже мой!» Такси медленно выехало на улицу Леандро Алема. Здание почтамта казалось декорацией, картинкой из книги по истории Мале. «Раненый во время восстания Ликург». «Поезжайте, пожалуйста, как можно медленнее», — попросила Клара. «Мы хотим посмотреть восход». «Хорошо, сеньорита», — сказал шофер. «Славный будет денек». «Как знать», — сказала Клара. «Воздух какой-то странный. Уже 7:30. Должно бы развидниться». Она зевнула и откинулась головой на холодную кожаную спинку. Хуан сидел с закрытыми глазами. «Петух», — пробормотал он, — «какой мерзавец!» «Ты о чем, дорогой?» «Да так, вспомнилось. Вначале было кукареку». «Слава тебе, гальский петух! Твой крик нам услаждает слух!» «Ты заметил? Репортер все время закидывал удочку, чтобы ты подарил ему свою капусту, и не на шутку». «Не для того ты так к ней привязался», — сказала Клара, — «чтоб он ее съел». «Само собой, мой качан и все тут». Клара погладила его по волосам и уложила его голову себе на плечо. «Вот теперь мне немножко захотелось спать», — сказала она. «И мне тоже. Ну и ночка». «Да уж», — сказала Клара, открывая глаза. «Не шевелись», — попросил Хуан. «Мне хочется слышать запах твоих волос. Послушай, как надрывается поезд. Как тот мой петух». «Ах, тот петух! И правда надрывается. Наверное, корова на путях», — догадалась Клара. «Обычная вещь — корова на путях. В порту коровы не гуляют на свободе. Может, какая-нибудь забрела, но поезд не задавит ее. Во-первых, поезда в порту двигаются очень медленно, а во-вторых, поезд надрывается из-за тумана, а не из-за коровы». «Туман, туман, репортер, водитель, поезжайте вверх по Корьентес. И тихо. Тихо!» «Заметил, — сказала Клара, — что репортер углядел сразу 2 такси. Вот зрение! У него, в отличие от нас, сна не было ни в одном глазу, — сказал Хуан. Не понимаю, как нам удалось прошататься всю ночь? А сколько времени на Майской площади простояли? Потрясающе! А потом еще этот китаец! Китаец, да еще Абель! А уж когда женщина прицепилась к Андресу! «Да, ведь еще женщина и Абель!» Он притронулся кончиками пальцев к ее губам, пощекотал нос. Клара куснула его, лизнула языком пальцы. «Отдают сырой капустой», — сказала она. «Гляди, полицейские, вон там!» На углу Корьентес и Майпу 2 полицейских и несколько прохожих разглядывали мостовую. Шофер притормозил, и они увидели, что кусок мостовой длиною в 2-3 метра провалился. Не очень глубоко, но вполне достаточно, чтобы машина сломала ось. «А все муниципалитет», — сказал шофер. В нашем квартале фонарный столб завалился. Сперва осел в землю на полметра, а потом завалился. Плохой цемент. Муниципалитет совсем не следит.